Глава 33. Клара. Озерный край, Англия. Я сидела за столом в комнате, где из окна открывался вид на озеро, и продолжала переписывать уцелевшие мамины слова и определения, расставляя их в алфавитном порядке. Налетел легкий дождь, капли застучали по окну. На улице, на территории того, что, по словам Чарли, являлось действующей фермой, жалась каменная ограда от ора овец. Таким образом, эти хитрые чертовки спасались от косых струй дождя. Я думала о том, как спасаемся мы, все равно от дождя или от боли, о том, что эти слова были с матерью, начиная с 5-летнего возраста, и оставались, вероятно, единственной вещью, не покинувшей ее и не покинутой ею. Я расставляла их по алфавиту в расчете занять голову и руки в стремлении упорядочить беспорядок. Эта работа, простая и поглощающая, позволяла не думать о том, что происходит сейчас внизу, в семье Джеймсон, о тайнах, которые унес в могилу Каллум, и о Чарли. Я размышляла о женщине, которую, по мнению Брайана Дэвиса, он хорошо знал, и которая разительно отличалась от известной нам с папой жены и матери. Вдруг та женщина, которую описал Брайан Дэвис, склонная к безумным выходкам, подверженная пагубным приступам алкоголизма и бродяжничеству, и была настоящей моей матерью. Могла ли она на самом деле стать любовницей другого мужчины, бросив все, что казалось самым дорогим для нее? Мне требовалось с кем-нибудь поговорить, чтобы разобраться в этой мешанине, а заодно в чувствах, захлестывавших меня каждый раз, когда рядом находился Чарли. Только Лилия знала меня достаточно близко, чтобы выслушать все это. Отодвинув текущие дела, я позаимствовала листок почтовой бумаги с фамильным гербом Джеймсонов и села за письмо к Лилии. «Дорогая Лилия, как бы я хотела, чтобы ты была со мной. Было бы замечательно показать тебе края, которые выглядят, на удивление, похожими на те, что я изображаю на своих рисунках. Это страна, испещренная потоками и полноводными озерами, земля света и тени». Эта семья как-то связана с моей матерью, но пока не могу понять, как. Мне жутко тебя не хватает. Как было бы здорово, если бы ты была здесь и помогла мне распутать эту загадку. Я откинулась на спинку стула и вспомнила, как мы с Лилией играли в Нэнси Дрю, придумывая загадки и раскладывая по дому и саду подсказки. Вот было бы здорово, окажись она здесь. Я заканчивала письмо, когда дверь распахнулась настежь. «Мама!» Я раскрыла объятия и прижала Винни к себе. На пороге стояла Мойра. «Я познакомилась с такой чудесной игрой», — сообщила дочка. «Дождаться не могу, чтобы тебя научить». Я посмотрела на Мойру. «Спасибо вам огромное, что помогаете с Винни. Уверена, что завтра я уже наберу полный ход». «Да мне в радость. Она просто замечательная». Мойра улыбнулась. «Хотите, принесу вам обеим сюда чай или предпочитаете спуститься и присоединиться к остальным?» «Думаю, мы побудем здесь. Выпить чашечку чая и прикорнуть — это ведь будет правильно, Винни?» Винни уставилась на меня, так как чай и дневной сон ее не привлекали, но она угадала мою интонацию и согласно кивнула. Мойра поклонилась и закрыла дверь. «Прекрасная семья», — сказала я дочери. «Мамочка, они такие милые. Можно мы побудем тут еще немного?» «Совершенно определенно нет», — заявил я с нарочитым британским акцентом. Вторая половина дня прошла в праздности. Мы с Винни сидели у себя в комнате, лакомились чаем со сконами и топлеными сливками и малиновым вареньем. Она читала «Ласточки и амазонки», я продолжала расставлять по алфавиту мамины слова с определениями, пока не отяжелела голова и не потянула в сон. Тогда Винни стала развлекать меня историями о чудесной стране вокруг, о мифическом ежике, перечисляла названия деревьев и птиц, которым научил ее Чарли. Я сказала дочке, что она непременно должна показать мне все это завтра. «Мам!» — послышался басовитый голос, когда Чарли, миссис Джеймсон, Винни и я собрались на ужин в столовой за полированным столом из красного дерева. Перед каждым была тарелка из костяного фарфора с каемкой из алых роз, серебряный столовый прибор с тем же самым гербом, который я видела в ночь приезда, а также молочно-белая, идеально отутюженная льняная салфетка. В дверях стоял мужчина, внешне похожий на Чарли, только повыше ростом, с гладко выбритым лицом и прилизанными при помощи гелия гребня волосами, в отличие от волнистой копны у брата. Он вошел в комнату, облаченный в костюм тройку с эскотским галстуком в клеточку, вместе с Аделаидой, длинные волосы которой спадали на свитер с вышитыми розовыми бутончиками. Арчи подошел ко мне и протянул руку. «Вы, надо полагать, и есть та загадочная женщина, чей багаж потребовалось забрать». Чарли встал и тепло обнял брата. «Привет, Арчи. Познакомься с Кларой и ее дочерью Винни». Я поднялась и развернулась к Арчи лицом. «Здравствуйте. Рада познакомиться. Я очень благодарна вам за то, что вы привезли сюда наши вещи». «А это моя жена Аделаида», — представил он. «Мы уже имели удовольствие встречаться», — ответила я, улыбнувшись Аделаиде, затем обратилась к Арчи. «Туман рассеивается?» «Постепенно. Но у каждого найдется связанная с ним ужасная история, чтобы рассказать. Я так рад оказаться здесь, где чистый воздух и мягкая постель, не перепачканная сажей. Ох уж этот жуткий Черчилль и его проклятый дешевый уголь!» «Ах, мой дорогой!» — воскликнула миссис Джеймсон. «Прости Черчилля. Он провел нас через войну, проведет и через это». Мы все расселись, и Винни посмотрела на Аделаиду. «Мы вроде бы заняли вашу комнату», — сказала девочка. «Ничего, все в порядке», — ответила женщина с улыбкой. «Надеюсь, вам там удобно. Представляю, через какое испытание довелось вам пройти». Ужин прошел мило за живым разговором. Аделаида буквально засыпала нас вопросами о жизни в Америке. Миссис Джеймсон расцвела в обществе обоих сыновей, развлекая их свежими деревенскими сплетнями, а они посмеивались, слушая про людей, которых знали с детства. Я не чувствовала себя посторонней. Джеймсоны непринужденно вовлекали нас в беседу, поощряя меня и Винни описать для них картину нашей жизни в Южной Каролине. Каким-то образом моя мать привела меня сюда, пусть даже без умысла, и в каждом моменте разговора я искала намеки и подсказки на то, каким образом мы все здесь связаны. Вне зависимости от того, какими разными мы выглядели, чутье подсказывало мне, что мама прячется где-то в тени этой семьи.